Каким был настоящий Абдулла? Может быть, не таким уродиной, как говорит Айзенгрим, но, несомненно, дешевой подделкой. Мы с вами, Гарри, покажем миру не только то, что увидел маленький Пол Дэмпстер, но и то, что он почувствовал. Мы даже тем или иным образом добьемся, чтобы в нос зрителю ударил острый запах карлика. Это наша работа. Поэтому-то мы и нужны людям. Значит, мы никогда не сможем восстановить правду прошлого. Гарри, вам лучше помалкивать. От ваших разговоров никакой пользы. Вы должны держать свою камеру. В этой области вы гениальны. Правду прошлого можно увидеть в музее. Но что это такое? Мертвые вещи, иногда замечательные и красивые, но мертвые. И тысячи ящичков с монетками, табакерки, гребешки и зеркала, которые уже ничего не отражают. И одежда, которая производит такое впечатление, будто носили ее исключительно лилипуты и груда всякого затхлого старья, которая абсолютно ничего нам не говорит. Один знакомый как-то раз показал мне дорогую семейную реликвию. Носовой платок, который 30 января 1649-го кто-то обмакнул в кровь казненного английского короля Карла I. Карл I, 1600-1649, английский король, низложен и казнен в ходе английской революции. Это была отвратительная, порыжевшая тряпка. Но если бы у вас, у меня и у Роли были деньги и нужные люди, мы бы поставили сцену казни короля Карла так, что народ рыдал бы, глядя на это. Так что ближе к правде? Та тряпка или наша постановка? Я решил, что пора мне вмешаться. Я бы не назвал правдой ни ту тряпку, ни вашу постановку, — сказал я. По образованию и характеру я историк, так что обратился бы к документам. А о казни короля Карла их великое множество, и вот, прочтя их, проверив и осмыслив, я противопоставил бы свою правду вашей и победил бы. Но, мой дорогой Рамзи, нам бы и в голову не пришло начинать постановку без консультации с вами или кем-нибудь вроде вас и без учета в самой полной мере вашего мнения. И вы согласились бы снимать в пасмурный день? Не возникло бы у вас искушения снять кадр, в котором за Уайт-Холлом поднимается солнце, тогда как солнце английской монархии заходит на эшафоте? Уайт-Холл — дворец в центре Лондона, место казни короля Карла I в 1649 году. Линд посмотрел на меня грустным взглядом. «Как же вы, историки, недооцениваете нас, художников?» — сказал он с холодной скандинавской скорбью. «Вы думаете, что мы дети, которых все время соблазняют какие-нибудь игрушки и вульгарщина? Вы знаете хоть одну мою вещь, где я опустился бы до восхода солнца? И потом вы даже не догадываетесь, что мы можем сделать из этого великолепно жемчужных оттенков серого?» — сказал Кингхолм. «Вы меня никогда не убедите в том, что если какой-то художник, пусть и самый талантливый, считает что-то правдой, то это и есть правда», — сказал я. «Я каждый раз буду требовать от вас документ, подтверждающий это». «Наверное, кому-то приходится и документы писать», — сказал Линд. «Но разве у него нет никаких эмоций?» «Конечно же, есть. Но поскольку он не привык давать волю эмоциям, то тем вероятнее он будет ошибочно считать, что создаваемый им документ — объективная правда». В этот момент раздался голос Инжестри. «Айзенгрим возвращается. Весь напомажный для нескольких следующих кадров», — произнес он. «А что до его рассказа, то мы должны быть готовы к тому, что кроме его эмоций ничего не узнаем. Как человек не чуждый литературе, я рад, что у него есть эмоции. Большинство биографий начисто лишены иных эмоций, кроме безапелляционного чувства самозащиты. Эмоции, правда, чушь свинячья». «Давайте-ка лучше снимем несколько добрых сотен футов пленки, пока наша звезда не решит, он устал», — сказал Кингхорн. Этим мы и занялись. Хороший съемочный день привел Магнуса в приподнятое расположение духа. Лестные отзывы Инжестри о его актерских способностях тоже благотворно подействовали на него, и в этот вечер он развернул перед нами целую галерею образов. Чарли настоял на своем, и скоро я уже участвовал в представлении. Чарли был прав. Абдулла привлекал зрителей. Подобные автоматы вызывают у людей безудержный интерес. Так уж устроен человек. Машина, которая вроде бы обладает сверхъестественными способностями, отталкивает и в то же время притягивает его. Люди любят себя пугать. Вы только посмотрите на весь этот нынешний шум вокруг компьютеров. Может быть, компьютеры и умные, но они не делают ничего такого, чтобы не мог с их помощью сделать человек. Но сегодня то и дело приходится слышать, как люди самозабвенно пугают себя наступлением эпохи, когда верховодить будут компьютеры. Я не раз подумывал задействовать компьютер в представлении, но такой номер был бы непомерно дорогим, тогда как с помощью несложного механизма и проволоки я могу создать что-нибудь ничуть не хуже и гораздо привлекательнее, и публике это будет нравиться. Но если бы я все же поставил что-нибудь с компьютером, то я бы придал ему форму какого-нибудь живого существа, марсианина или жителя Луны, потому что публику тянет к умным куклам. Абдулла был умной куклой примитивного типа, и деревенским простакам он никогда не надоедал.